Глава вторая, в которой брюнет кидается на нож, и жертва признается равнозначной. Бесконечная череда изощренных смертей сделала свое черное дело, и я окончательно потерялся в лабиринтах собственной памяти. А искаженные флешбеки продолжали терзать мой помутившийся рассудок, как высокоуровневые слепуны, обрушиваясь вдруг на голову из беспросветной черноты. Я в очередной раз очнулся в своем теле и обреченно покатился к неминуемой кровавой развязке в рамках навязанного воспоминанием сюжета. Выплеснувший мне на голову воду матрос небрежно отбрасывает на палубу пустое пластиковое ведро и молча скрывается в каюте. По волосам стекает и падает на мокрое лицо речная вода. Грязные лохмотья, заменяющие мне одежду, тоже изрядно промокли. Я сижу за богато сервированным столом на палубе роскошной речной яхты. Над головой синеет наливающееся сумраком вечернее небо. На западе разгорается багровый закат, провожая уже наполовину скрывшийся за горизонтом бронзовый диск дневного светила. Яхта стоит на якоре в полусотни метров от берега. «Мля!» «Извини, ты стонал во сне, пришлось принять меры», объясняет сидящий напротив брюнет примерно моих лет в дорогом итальянском костюме и кожаных перчатках. Мужик столовым ножом неторопливо чистит большое зеленое яблоко. Срезанная шкурка, узкой как шнурок лентой, спускается на стоящую перед ним тарелку, где, свиваясь кольцами, собирается в ажурную горку. «Вы кто?» «Можешь называть меня Ртуть?» Чуть улыбается брюнет одними губами. Взгляд его при этом остается холодным, пронзительным и изучающим, как у выслеживающего добычу хищника. Вдруг фигура сидящего напротив человека становится зыбкой и расплывчатой, как отражение в подернутой рябью воде. Морок длится не дольше 2 секунд, и я даже не успеваю прокомментировать увиденное явление, потому как фигура уже принимает обратно нормальный, цельный вид. Но теперь в холодных глазах брюнета полыхает дьявольский огонь. «Ненавижу яблоки!» Вдруг объявляет ртуть, швыряя на стол нож с наполовину ошкуренным фруктом. А в следующую секунду он хватается за край стола и рывком отбрасывает его в сторону. Отлетевший стол врезается в борт яхты и переворачивается. Еда, посуда, бутылки с напитками, столовые приборы, фужеры — все с оглушительным шумом валится на палубу. Ошалевший брюнет подскакивает ко мне и, схватив за грудки, рывком поднимает на ноги. «Эй, ты чего?» — бормочу я, ошарашенный яростной выходкой собеседника. «Ртуть, что стряслось?» Доносится удивленный возглас вынырнувшего из каюты матроса. «Нет времени объяснять», — шепчет безумец мне в ухо. «Я останусь здесь вместо тебя, а ты позаботься о ней». «Сука, ну-ка отвали от него!» Раздается уже гораздо ближе возмущенный крик матроса. Ртуть швыряет меня обратно на стул и отпрыгивает наперерез матросу. Блеснувший в руке последнего нож вонзается брюнету в грудь. Картинка перед глазами замирает, словно поставленный на паузу фильм. И в навалившейся оглушительной тишине беззвучно загораются красные строки системного уведомления. Внимание! Жертва признается равнозначной и принимается к исполнению. Код пробуждения подтвержден. Задание «Вынужденная мера» считается исполненным. Награда за принятое задание – плюс 13 тысяч к опыту. Удачной игры! Я распахнул глаза и... снова уставился в черноту. «Мля, какого хрена?» Прохрипел и с трудом узнал собственный голос. Он был непривычно тихий и сиплый, словно после ангины. Появившаяся возможность выражать мысли вслух одновременно удивила и обнадежила. До этого в черноте я не чувствовал своего тела и не мог говорить. Попробовал поднять руки, и у меня неожиданно легко получилось это сделать. А через секунду вскинутые кулаки с раскатистым гулом врезались в крышку, накрывающей меня темницы. Быстро ощупав гладкие бока, изрытое трещинами дно, я догадался, что лежу под перевернутой ванной.